Сани, телега и лошадь. Сани говорят: «Нам зимой тяжело». Телега говорит: «Мне летом тяжело». А лошадь говорит: «Мне и зимой, и летом тяжело».